Якуша помотал вдоль шестака, только лапти засверкали. — Ну, Федька, ешь быстрее, да пойдем. Не то проваландаешься здесь. Нагрянут гордеевские, и вся нонешняя работа пойдет кобыле под хвост, — сказал Андрей Иванович. — Папань, а что такое улишки? — спросил Сережа. — Улишки, сынок, это остатки от паев. Когда паи делили, остались обрезы возле болот, вокруг кустарников, в ложках. Одним словом, всякие неудобные сенокосы. Вот их и называют улишками. Но как же можно обменять сенокос на водку? Ха-ха! — усмехнулся Андрей Иванович. Вот вырастешь большим и узнаешь, как это делается. После обеда отец приказал Сереже вымыть чашки с ложками, а сами с Ведькой разобрали косы, взяли чайник с чаем и пошли куда-то на свой пай. Сначала они были видны все, от макушки до лаптей. Потом стали погружаться в траву, все глубже и глубже, как в воду заходили. Трава шумела, волновалась, и было ее столько много. Куда ни посмотришь, все трава и трава. Даже кустарники в траве казались маленькими. А отец с Федькой все уменьшались да уменьшались. Наконец от них остались одни черные кепки да косы, похожие на крылья серпочников. Потом и косы растворились, и кепки пропали. А по траве катились волны, как по настоящему озеру. И Сережа хотел еще немного постоять да подумать, почему это в траве пропадают люди? Не такая она уж и высокая. Но его потянула за рукав Панка и сказала: «Хватит глаза пялить попусту. Надо чашки с ложками мыть». Луговые паи на Ходава принадлежали тихановцам с незапамятных времен. Здесь вокруг озера Выксала лежали места низкие, потные. Даже в июле, в дождливое лето, чавкали в Атаве конские копыта. А уж травы вымахивали по брюхо лошадиное. Густоты непрорезной и состава хорошего. Все костер да Тимофеевка, да визиль с синенькими цветочками, да белые розовые кашки. Свалишь рядок, что твоя рожь горой высится. Солнце не пробивает, если рядок не обернешь и не просохнет. А сено мелкое, как шерсть, духовитое, хоть в чай заваривай. Оттого и зарились на Ходава до революции помещики. А после, в год передела земель, желудевские подкатились. Наш конец и наша карта. Ходава к нам ближе, берите взамен лавнинские. Мы волосные, нам виднее. Но шалишь, не на тех напали. Тихановские в топоры. За Ходава головы снесем, стеной встали. Желудевским и волком не помог. А что, власть новая, замах-то был, упора не хватало. Отстояли Ходава-тихановцы. Да еще из помещичьих лугов Краснова и Мотки прихватили. И там хорошие сена были, но перед Ходавом жидковаты. Хотя луга делились, нарезали паи до революции по душам, а после по едокам, раз в пять, а то и в шесть лет. Случалось, что иные места попадали в одни и те же руки по два и по три раза. Этот приозерный пай, примыкавший к липовой рощице, уже побывал и раньше за Бородиными. Впервые Андрей Иванович косил здесь еще до действительной службы в далекое грозное лето 906 года. Тогда впервые взбунтовались мужики, пошли косить помещичья луга за Выксалой на Черемуховое. Здесь вот, возле липовой рощи, их встретил полицейский раздел, два урядника и следователь Александр Илларионович Каманин. «Стой!» — кричит. «Лошадьми стопчем! Кто зачинщик?» «Но я!» — вышел вперед.